я был только тем, чего ты касалась ладонью. Над чем в глухую воронью ночь склоняла чело, я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты, горяча, ошую, одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя, штору в сырую полость рта, вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп. Ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры. Так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары. Так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень. В мироздание потерян, кружится шар.